сейчас подготовится участие пения «Почему покой на душе моей?». А после этого участие молодежи города Омска. Стих «Молитва и пение. Христос для многих ты людей легенда». Я еще одну мысль хотел сказать, такую, что действительно у нас бывает неправильное восприятие Бога. Вот это тоже одна из проблем богопознания, когда мы Бога представляем неправильно. То есть мы его, знаете, вообще Бог усмотрел семью для того, чтобы мы могли в семье увидеть, одно из назначений семьи, чтобы мы в семье могли увидеть отношение Бога к человеку. И очень часто мы как бы непроизвольно копируем отношение к нам родителей на Бога. То есть мы думаем, что Бог такой же, как родители. А родители, как известно, даже самые лучшие, они далеко не всегда правильно во всем себя ведут. Вот. А наш Бог, он другой. Знаете, вот есть психология, которая насаждается, просто один момент хотелось так подчеркнуть, которая насаждается с самого детства. Обычно она такая, что ты получишь сладкое, если что. Если все будешь делать правильно, да? Вот. А если ты что-то будешь делать неправильно, то ты можешь не только сладкую не получить, а еще какое-нибудь наказание, в угол встать там или еще чего хуже. Вот. И, как бы это непроизвольно. Вот знаете, у меня четверо детей, да, они почти подряд все у нас. Вот. В смысле, как бы с очень коротким промежутком, и они все маленькие, и они все на меня залазят, и они мне мешают готовиться, и я понимаю, они хотят со мной общаться. Вот. Я пришел с работы, да, или приехал с командировки, и мне как бы хочется полежать вообще так там можно. Они на меня залазят. Папа, так, ты лошадка и все остальное. Так бывает. Папа, покатай нас. Там у нас есть и принцесса, и рыцарь все, полный комплект. И поневоле бывает где-то, замолчите уже все, идите к дедушке, поиграйте к бабушке, там, сделайте там конструктор. Почему? Не потому, что я их не люблю, да, просто, я такой, я человек. Я устать могу, я могу что-то сказать неправильно. И где-то вот эта психология, она проникает, друзья, это хорошо, бывает хуже гораздо. И когда каждый день ребенку незаслуженно достается, когда каждый день он в своем отце видит не пример любви Божией, а пример того, как надо издеваться над людьми, как унижение и так дальше. Бывает и такое. Это восприятие непроизвольно где-то на Бога копируем. Вы знаете, даже детям читаю книжку, стишок детский, наверное, вам известный, про Майдадыра, да, и он там говорит, когда тот чистенький стал, он говорит, вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я. Да? Почему? Потому что ты чистенький, ты умытый. И вот мы где-то на Бога это копируем. Мы хотим, чтобы он нас... мы думаем, что он нас будет любить, тогда мы будем вот только-только-только. Друзья, у нас в жизни все получается, и не всегда. Я думаю, вот это надо твердо запомнить, что Бог нас любит всегда. И не надо копировать на него вот это неправильное отношение. Он нас любит. Он за нас пошел на крест. Он за нас отдал, все, обнищал ради нас, все отдал ради нас, да, для того, чтобы мы могли прикоснуться к тому сокровищу приготовленному, да, к тому благословению, чтобы мы могли прикоснуться, чтобы у нас Дух Святой жил, чтобы возрастать сегодня. Друзья, это не индульгенция для наших слабостей и наших грехов, вовсе нет. Но это то, что дает силы вставать и дальше жить, и дальше бороться. И это только один момент. Друзья, если бы мы сейчас начали говорить, могли бы говорить долго-долго о разных гранях, о нашем Боге, о его разных, многостороннем характере, да, и это было бы прекрасно, это было бы долго, нескончаемо долго. И это все, к этому всему имеете доступ, есть Писание, да, есть время у вас, точно есть оно, по крайней мере, 24 часа в сутки есть точно, да, которое мы можем посвящать, время, которое мы можем посвящать тому, чтобы познавать нашего Бога и видеть его такой, как он есть в Писании, как он есть на самом деле. И сейчас мы выслушаем пение «Почему покой на душе моей?» И мы знаем, почему покой, потому что есть Бог, который нас любит.